В ту ночь мы не ложились, ждали вестей от кинологического подразделения. Вместо этого прибежал гонец от Крыласова и доложил Акиньшину, что у реки идет самый настоящий бой. По его словам, несколько китайцев пытались пересечь границу и залегли на одном из многочисленных островков в ожидании катера, который должен был доставить их обратно. Однако, увидев пограничников и поняв, что легко не отделаются, люди на катере смылись. Как раз в тот момент подошел отряд контрактников подполковника, и они взяли продолжавших отстреливаться нарушителей в кольцо. Даже описать не могу, как я перепугалась за Дениса. И дело не в том, что он мог пострадать от шальной пули. Этот парень сам полезет под огонь, с него станется. Как я ни стараюсь, мне не удается вылечить его от адреналинозависимости. Остается лишь смириться и полагаться на то, что адреналинчиков, как и алкоголиков, сам Бог бережет. Получив эти известия, Губанов приказал подготовить медсанчасть к принятию раненых. В течение следующих 2 часов я не находила себе места и при каждом звуке срывалась на улицу проверить, не идут ли солдаты. В отличие от меня, Людмила оставалась хладнокровной, да еще и успокаивала, уверяя, что китайцев никак не может быть много, поэтому ребята с ними легко справятся. «Они появились до сих пор», — говорила она, перестилая одну из 5 коек, имеющихся в наличии в госпитальной части. «Потому что далеко. Представь, если с ними ранены, то передвигаться придется гораздо медленнее, так что не переживай ты за своего капитана. Придет, вот увидишь». Я едва не поперхнулась, услышав последние слова Акиньшиной. «Капитана? Моего?» «Брось!» — отмахнулась женщина. «Другие, может, и не видят, что у них под самым носом творится. Но я-то не слепая». Интересно, кого она имела в виду, говоря о тех, кто не видит дальше собственного носа? Не своего ли супруга? «Да я замужем!» — попыталась возражать я. Обвинение в том, что я неравнодушна к Руденчику, не просто сбило меня с толку. Оно показалось мне настолько несправедливым, что все мое существо взбунтовалось. Конечно, капитана по всем меркам можно считать привлекательным мужчиной, но его темное прошлое и дурной характер в любом случае отвратили бы меня от мыслей о личных отношениях с ним. Возмущение заставило мое беспокойство о Денисе отступить на задний план. Но лишь до тех пор, пока дозорный не возвестил с вышки о том, что подразделения Крыласова и Руденчика возвращаются. Мы все, включая Губанова, медсестер и супругов Акиньшиных, высыпали во двор медсанчасти. Через некоторое время стали появляться первые солдатики. Затем я увидела наспех сооруженную из веток волокушу, которую тащили Денис и Синица. Не могу передать, какое облегчение испытала, увидев Дениску, идущего своими ногами. На волокуше лежал сержант Строев, к которому тут же подбежал Губанов. Судя по тому, что парень был в состоянии отвечать на вопросы, он пострадал не так уж сильно. За солдатами с автоматами наперевес тянулись контрактники, а между ними то и дело, подталкиваемый в спину дулом калаша, с трудом передвигался низкорослый китаец с заляпанным кровью лицом. Он едва переставлял ноги, но конвоирующий его охранник был неумолим в своих попытках заставить его идти быстрее. Замыкали шествие Крыласов и Руденчик, казалось, на время позабывшие о своих разногласиях и мирно переговаривающихся между собой вполголоса. Рука капитана покоилась на перевязи. «Займитесь офицером, Агния Кирилловна», — сказал мне Губанов, возвращаясь. «А я займусь солдатом. Кстати, ему повезло с этим парнем из ветеринарного института. Пуля угодила сержанту в бедро, и если бы не своевременные, я бы даже сказал, профессиональные действия Агеева, он истек бы кровью за считанные минуты». «Ну вот, Дениска опять герой. Конечно, я гордилась им не меньше, чем гордилась бы его собственная мать, но беда в том, что каждое такое геройство могло вызвать ненужные расспросы». «Что там насчет остальных нарушителей?» — поинтересовалась Людмила, остановив Крыласова. «Трое», — коротко ответил он. Выжил один, но этого вполне достаточно. Теперь начнется волокита. Они ведь не рыбаки, верно? Уточнила жена Акиншина. Похоже, нет. Уж больно хорошо вооружены, подтвердил догадку подполковник. Я вернулась в медсанчасть и, как просил Губанов, занялась рукой Руденчика. Капитан, как обычно, предпочитал не смотреть на меня. Его взгляд блуждал по помещению, а губы были плотно сжаты. Из чего это Людмиле пришло в голову, что он неровно ко мне дышит? «Постарайтесь держать руку в покое хотя бы дней 5», — сказала я, закончив перевязку. «К счастью, кость не задета, но вот вам обезболивающее. На всякий случай». «Спасибо», — буркнул Руденчик, но в голосе его особой благодарности не слышалось. А не зря его, видимо, жена бросила. С другой стороны, честно признаюсь, на заставе маловато по-настоящему приятных людей. Разве что Людмила и медсестрички. Жду не дождусь, когда смогу отсюда уехать. Участвовавшим в захвате нарушителей дали сутки на то, чтобы прийти в себя. Все это время Денис провалялся в койке, просыпаясь лишь время от времени, чтобы съесть принесенную синицей еду. Он не разговаривал с тетей Агнией, боясь, что сболтнет лишнего о том, что произошло во время стычки с китайцами. Там не все прошло гладко. Вернее, вовсе не гладко, если быть точным. Дениса едва не подстрелили, и тете Агнии не следовало об этом знать. Если бы не Строев, вовремя оттолкнувший его с линии огня, то на волокуши привезли бы именно Дениса, причем ногами вперед и прикрытого ветошью, как двух китайцев-нарушителей. Меньшее, что Денис мог сделать для сержанта, так это перетянуть ему бедренную артерию, чтобы тот не потерял фатальное количество крови. Заниматься этим под огнем противника оказалось не так уж и просто, но он, слава богу, справился, и теперь, по словам Синицы, Строев находится в удовлетворительном состоянии. «Зато поваляется теперь», — с завистью бормотал паренек, передавая приятелю тарелку с пюре. Они, в нарушении всех казарменных правил, сидели на койке Дениса и поглощали обед. А что, Строев, как бы это сказать, вышел из строя. Руденчик тоже не в форме, поэтому прищучить их некому. Кстати, капитану тоже надо сказать спасибо. Вовремя появился с ребятами, а не то крышка бы им всем троим. У китайцев оказалось на удивление много патронов, и вырваться из-под огня с раненым Строевым они ни за что не сумели бы без посторонней помощи. Зато, как только капитан подоспел, Денис, освобожденный от заботы о сержанте, смог схватить одного из нарушителей. Он едва не убил мужика, такую злость испытывал в тот момент. К счастью, Синица оказался рядом и не позволил приятелю размозжить китайцу голову прикладом. Денис пребывал в таком возбуждении, что не обратил внимания на слова Синицы о том, что до их появления на островке китайцы, кажется, сбросили в воду что-то тяжелое. Зато теперь это всплыло у него в памяти. И он спросил. «Слушай, а что ты там на острове бормотал про какой-то груз?» «Да я, понимаешь, вспомнил, как Руденчик со Строевым следы читали», — пожал плечами Синица. «Они тогда решили, что двое из бандитов несли что-то тяжелое». «Ну да», — кивнул Денис, припоминая. «Следы те были глубже других». «Вот именно. А когда они поняли, что дело швах, скинули это в воду». «И что это, по-твоему, было?» — поинтересовался Денис. «Так я же не видел», — развел руками Синица. «Туман. Но слух у меня, как у собаки. Можешь не сомневаться. Они точно что-то в воду сбросили». «Тогда надо рассказать Изюбрю». «Вот уж нет!» — замахал руками на него Синица, вытаращив от ужаса глаза. «Чем реже я его вижу, тем легче мне дышится». Денис задумался. Синице частенько что-то мерещится, и нельзя слепо доверять всем его фантазиям. И все же... Китайцы ехали на машине, и только потом, когда не смогли двигаться по дороге, рванули прямиком через лес, преследуемые отрядом пограничников. То, что везли, не бросили, иначе отряд обнаружил бы это на месте, где они оставили машину. И куда это делось потом, когда их взяли? Надо будет поразмыслить на досуге. Но сегодня голова у Дениса не варила. «Снова спать будешь?» — с тоской в глазах спросил Синица. Он-то уж точно не собирался на боковую. В отсутствии капитана и сержанта настроение у него резко улучшилось, и парень предвкушал глоток свободы перед тем, как Изюбрь со Строевым с новыми силами за них возьмутся. «Ага», — кивнул Денис. «Разбудишь, если что?» «Надеюсь, ничего», — пробормотал Синица, вставая с койки. «Пойду отолью». Но Денису не удалось снова уснуть. Едва он прикрыл глаза, как Синица снова ворвался в казарму с криком. «Скорей! Леха Брагин!» Вскочив, Денис вытаращил глаза. «Че ты орешь, как резанный?» «Так там Леха в туалете!» «А ты думал, он туда никогда не ходит?» «Так он, это, помер, кажись!» «Помер?» Оба кинулись в туалет. Прислонившись виском к краю одной из выстроившихся в ряд раковин, сидел Алексей Брагин. Парень из Москвы, с которым Синица и Денис предпочитали не иметь никаких дел. Денис, как и все в кинологическом подразделении, знал, что Леха не какой-нибудь скобарь с окраины столицы, а сынок состоятельных родителей. Как он загремел в армию, оставалось загадкой. Обычно такие не служат, потому что папа с мамой знают все входы и выходы в военкомате и, используя либо деньги, либо связи, отмазывают детишек от призыва. Тем не менее, Брагин попал в армию, причем не в ближний от Москвы край. И вот теперь его бледный вид говорил Денису, что Синица, скорее всего, прав. Присев, он хотел пощупать пульс на шее и только теперь заметил перетянутый резиновым жгутом хилый бицепс солдата. Присвистнув, он пошарил рукой за спиной Брагина и выудил закатившийся под раковину тонкий шприц. «Ну, я же знал!» — хлопнул себя по бокам Синица при виде неопровержимой улики. «Он жив еще», — сказал Денис, приподнимая веко солдата. Зрачок был сужен до размеров кошачьего. «Живо, медсанчасть! Скажи Агнии Кирилловне, что у нас передоз?» Синицу как ветром сдуло. Денис же сунул шприц в карман и, поднапрягшись, приподнял Брагина. Тот издал какой-то звук, выпустив из правого уголка рта тонкую струйку слюны. Брезгливо поморщившись, Денис взвалил парня на спину и толкнул дверь в коридор. «Как вы такое допустили?» — брызгал слюной Акиншин. «На моей заставе!» Я украдкой поймала скучающий взгляд Изюбря, который вместе со мной и Губановым был вызван на ковер перед ясные очи начальника заставы. Полное лицо Акиншина к этому моменту приобрело бордовый цвет, и я опасалась, как бы его не хватил удар. Возраст и гипертония могут взять свое. Мне стало очевидно, что для Руденчика услышанное не представляло никакой тайны. «В вашем, между прочим, подразделении, капитан!» — продолжал верещать полковник. «Безобидные ребята, любители собачек, мыть твою, ничего не скажешь!» «Так точно, товарищ полковник», — спокойно подтвердил Изюбрь. «Так точно ему!» — передразнил тот. «У нас проверка грядет, шерстить будут всех и вся, а вы пораспустились, понимаешь?» Губанов выглядел напряженным, но пока не проронил ни слова. Однако Акиншин только разминался. «А вы, Игорь Сергеевич, чего помалкиваете?» — накинулся он на начальника медсанчасти. «Ни за что не поверю, что этот Брагов...» «Брагин», — пискнула я. «Неважно», — рявкнул полковник. «Не верю я, что никаких сигналов раньше не поступало. Он что, единственный? И, конечно же, это его первая доза. Агния Кирилловна». «Не думаю, Илья Зосимович», — ответила я, избегая смотреть в налитые кровью глаза полковника. Осмотр показал, что Брагин — заядлый наркоман. «И как интересно он попал в армию!» — уперев руки в бока, поинтересовался полковник. «Куда смотрел военкомат?» Его тяжелый взгляд остановился на Руденчике. «Не могу узнать, товарищ полковник», — скучным голосом ответил Изюбрь. «Не я Брагина служить отправлял». «Но вы, его непосредственный командир!» — возмущенно вскричал Акиншин. «И вы не знали, что он торчок?» Брагин никогда раньше не был пойман на... «Не был пойман, как же!» — перебил полковник. «Но меня мало интересует, кто и сколько раз. Мне нужно понять, как вообще наркотик оказался на заставе». «Известно как», — подал голос Губанов. «Из Хабаровска, разумеется». «Что это за наркотик?» «Белый китаец, похоже». «Надо же, китаец белый», — пробормотал полковник. «Название красивое придумали». Он пару раз прошелся взад-вперед по кабинету. Мы молча следили взглядом за его передвижениями. Когда Акиньшин снова заговорил, вид у него был весьма решительный. «Значит так, обыскать казармы, включая контрактную. О результатах доложить незамедлительно. Главное сейчас — не допустить утечки. Солдаты не должны знать, что готовится шмон, ясно?» «Так точно, товарищ полковник», — в унисон ответили мужчины. Акиньшин устремил на меня вопросительный взгляд, но потом, сообразив, что ко мне его приказ отношения не имеет, отвернулся. «Свободны», — буркнул он, отпуская нас. Выйдя на солнечный свет, Губанов взъерошил волосы. «Этого еще не хватало», — пробормотал он раздраженно. «А что?» — начала я. «Раньше такого действительно не случалось». «Вы шутите?» — нахмурился майор. «Да каждый год пара-тройка торчков оказывается на заставе. Это как минимум». «Но полковник...» «Полковник предпочитает политику страуса. Если он ничего не видит и не слышит, значит, ничего и не происходит». «Очень удобно», — покачала я головой. «А как же военкомат? Разве они не проводят осмотр?» «Учитывая тот факт, что в армию сейчас калачом не заманишь, любое быдло сойдет», — усмехнулся Губанов. «Простите, конечно, за выражение. Ладно, пошел я к нашему Брагину. Состояние у него критическое. Того и гляди, со стапелей сойдет. И в большое плавание». Руденчик во время нашего разговора пытался закурить. Ему это никак не удавалось, так как рука все еще находилась на перевязи. Подойдя, я отняла у него зажигалку, щелкнула ею и поднесла огонек к кончику сигареты. «А вы раньше сталкивались с белым китайцем, Михаил Богданович?» — спросила я осторожно. «Слишком часто», — ответил он, откашлившись. «И что это вообще такое?» «Зелье. В сотни раз активнее героина», — пояснил он. «China White» его называют. «К счастью, на моих глазах никто не умер, но пару раз парни попадали в санчасть на грани». «Вы тоже думаете, что солдаты его из Хабаровска притащили?» «Хочется верить», — пожал плечами капитан. Его ответ я истолковала так. «Если Брагин купил наркотик не в Хабаровске во время увольнения, это означает, что на самой заставе идет бойкая торговля белым китайцем. Не связано ли это с гибелью солдат, ради которых мы с Денисом здесь и находимся?»